«Мой дорогой босс, думаю, тебе нужно съездить в Нью-Йорк», с добродушной улыбкой произнес Марк Стрэнг, хотя по-прежнему вызвал раздражение у Ван Яна. Лос-Анджелес и Нью-Йорк вместе задают тренды и ведут за собой культуру. В Лос-Анджелесе процветает кино и телеиндустрия, а Нью-Йорк известен модными знаменитостями и Бродвеем. Два города часто совершают взаимный обмен, например, обмениваются киноактерами. Попав в безвыходную ситуацию, Ван Ян в конечном счете полетел в Нью-Йорк, чтобы отыскать в Большом Яблоке исполнителя роли Троя Болтона. Он впервые бывал в Нью-Йорке. Этот город казался более оживленным и многолюдным, чем Лос-Анджелес. Всюду царила рабочая атмосфера, по улицам текли плотные людские потоки, отчего у Ван Яна даже немного перехватывало дыхание. Перед тем, как он прибыл в Нью-Йорк, Flame Films уже отправила требования к главной роли нью-йоркскому филиалу гильдии киноактеров США и еще кое-каким посредническим организациям. Требовалось время, чтобы дождаться от них ответа. Оставшийся пока без дел Ван Ян в качестве туриста днем посетил статую свободы Empire State Building, вечером посмотрел мюзикл в Бродвейском театре, где заодно пригляделся к артистам, которые могли бы подойти для главной мужской роли. На следующий день Ван Ян погулял по территории школы кинематографических искусств Нью-Йоркского университета. По окончании школы у него была возможность поступить в это высшее учебное заведение, но он все-таки выбрал школу кинематографических искусств Южно-Калифорнийского университета. Во-первых, его любимый режиссер Роберт Земекис являлся выпускником Южно-Калифорнийского университета, а он любил все, что связано с его кумиром. Во-вторых, Лос-Анджелес находится недалеко от Сан-Франциско, климат примерно тот же, тем более именно в Лос-Анджелесе располагается Голливуд, являющийся символом киноиндустрии. Гуляя по кампусу, Ван Ян ничем не отличался от здешних студентов благодаря своему юному лицу и молодой энергетике. Он уселся на лавке и, глядя на проходивших мимо студентов, ощутил спокойствие, далекое от суеты. Такого спокойствия можно достичь только в кампусе. Отдохнув немного, он отправился дальше, полюбовался красивыми видами и сфотографировал их на цифровой фотоаппарат. Пройдя часть пути, Ван Ян вдруг почувствовал, что кто-то преследует его сзади. В этом деле у него всегда было острое чутье, которое не подводило его. Он, нахмурившись, оглянулся назад и увидел неподалеку белокурого белого парня его возраста. Тот был примерно 180 сантиметров ростом, носил поношенную серую ветровку, волосы растрепаны, лицо бледное. Он походил на киношного вампира. «Неужели он следит за мной?» Ван Ян с недоумением повернулся обратно и продолжил путь, а спустя некоторое время остановился и снова обернулся. Тот тип и впрямь следовал за ним. Белокурый парень, прятавший руки в ветровке, мельком взглянул на Ван Яна, развернулся и пошел прочь, но, пройдя всего несколько шагов, внезапно остановился и, похоже, собравшись с духом, снова обернулся и направился к Ван Яну. Последний стоял на прежнем месте и, дождавшись, когда белокурый парень подойдет, спросил: «Эй, приятель, ты преследуешь меня?» «Ага, я вас узнал», — хрипловатым голосом ответил парень, на изможденном лице которого появилась слабая улыбка. «Вы Ван Ян, не так ли?» Ван Ян кивнул. «Да, это я». Парень протянул руку, представившись. «Мистер Ван, здравствуйте. Меня зовут Майкл Питт, мне 17 лет». Ван Ян пожал ему руку. Майкл холодно произнес: «Я так полагаю, вы приехали в Нью-Йорк в поисках исполнителя главной мужской роли в классном мюзикле? Как по-вашему, я подойду?» «Ты?» — слегка растерялся Ван Ян, не ожидав, что этот белокурый парень преследует его, чтобы выдвинуть свою кандидатуру. Он внимательно смерил взглядом лицо Майкла Питта. Светло-голубые зрачки, пухлые губы и взлохмаченные светлые волосы придавали ему угрюмый вид. В некоторой степени он даже немного смахивал на Леонардо Ди Каприо. У него была весьма привлекательная внешность, но называться жизнерадостным красавчиком – это было не про него. Отведя взгляд, Ван Ян покачал головой. «Нет, ты не соответствуешь образу, ты очень Он призадумался, какое дать описание получше. «Ты похож на исполнителя в каком-нибудь мрачном баре, а мне нужен жизнерадостный капитан баскетбольной команды». «Ау!» Майкл примолк, достал из кармана помятую пачку сигарет, извлек оттуда сигарету и протянул Ван Яну. Тот отмахнулся, с улыбкой сказав: «Не курю, и тебе не следует курить, ты еще не совершеннолетний». Майкл слабо улыбнулся. Проигнорировав замечание Ван Яна, он взял зажигалку, зажег сигарету и сделал глубокую затяжку, затем плюнул в сторону и, вновь посмотрев на Ван Яна, спросил: «Мистер Ван, есть какая-нибудь другая подходящая для меня роль? Классный мюзикл, мотивирующий фильм, где нет героев с угрюмым видом?» Ван Ян покачал головой, сказав: «Извини, нет». Майкл опять спокойно вымолвил: «Ау». Еще раз поглубже затянулся сигаретой и не выпускал изо рта дым до тех пор, пока сильно не закашлялся. Видя, как Майкл с болезненным видом кашляет, Ван Ян не выдержал, подошел и похлопал его по спине, промолвив: «Приятель, меньше кури». Когда кашель затих, Ван Ян указал назад, заявив: «Мне надо идти». Пройдя пару шагов, он вновь обернулся и с улыбкой обратился к Майклу: «Эй, ты куришь на территории университета, не боишься, что тебя исключат?» «Осторожнее». «Исключат?» — усмехнулся Майкл. «Этот юный режиссер считает, что он здесь учится». Глядя на удаляющегося Ван Яна, он вспомнил свое нынешнее положение, после чего как следует затянулся, бросил бычок на землю, растоптал его, спрятал руки в ветровку и быстрым шагом последовал за Ван Яном. Пройдя часть пути, Ван Ян почувствовал, что Майкл до сих пор преследует его, машинально остановился и спросил вставшего неподалеку Майкла: «Приятель, что еще?» Майкл подошел и выпятил глаза на Ван Яна. На его бледном лице проскользнуло отчаяние. В итоге он все-таки жалобно попросил: «Сэр, дайте мне роль». Заметив его отчаянное состояние, Ван Ян всерьез призадумался и покачал головой: «Прости, у меня правда нет подходящих для тебя ролей». Он не знал, что лучше сказать, лишь развел руками и добавил: «Мне действительно пора идти». Договорив, он направился к стоянке. Уже темнело, он собирался вернуться в отель, но когда он прибыл на стоянку, Майкл все равно издалека следовал за ним. Ван Ян уже не обращал на него внимания. В классном мюзикле действительно нет мрачных героев, что тут еще можно сделать? Сев в арендованную у отеля машину, Ван Ян медленно подъехал к Майклу и, опустив окно, обратился к нему: «До свидания, Майкл, и помни, меньше кури». Майкл смотрел, как Ван Ян быстро уезжает вдаль, пока автомобиль не пропал из виду. Он вздохнул, достал из кармана помятую пачку, после долгих попыток наконец вытащил сигарету, зажег и снова затянулся. Глава 39. «Ради мечты, здравствуйте, сэр», — томным голосом промолвила прислонившаяся к стене коридора отеля обворожительная блондинка с ярко-красной помадой на губах и черными тенями на веках. «Никакие услуги не требуются». Ван Ян взглянул на нее. Из-под блестящей обтягивающей блузки, мини-юбки и черных чулок откровенно проглядывалась объемистая сексуальная фигура. Ван Ян покачал головой, сказав: «Нет, спасибо». Он, не останавливаясь, прошел мимо, приблизился к своему номеру и, пока доставал из кармана ключ, поглядывал на блондинку вдалеке. У нее был унылый, невеселый взгляд. Возможно, когда-то давно она приехала в Нью-Йорк на заработки. Тогда она еще была полна энтузиазма и надежды на светлое будущее, но вслед за многократными ударами жестокой реальности не выдержала и сдалась. При этом ей не хотелось возвращаться домой, поэтому она стала девушкой по вызову. Смотря на блондинку, Ван Ян тяжело вздохнул про себя. Эти мысли зародились в его голове из-за того, что ему внезапно вспомнилась та девушка по имени Энни. Блондинка заметила, что он задумчиво уставился на нее, на ее лице тотчас появилась язвительная ухмылка. Она показала тайный жест, осведомившись: «Точно ничего не нужно, сэр?» «Нет, спасибо», — опять покачав головой, повторил Ван Ян, быстро открыл дверь, вошел в номер и выдохнул. Приняв приятный горячий душ и надев пижаму, он сел за стол, где стоял ноутбук, зашел на почтовый ящик компании и обнаружил, что уже получены ответы от нескольких посреднических организаций. Он сразу воодушевился и поспешил ознакомиться с присланными материалами. Среди рекомендованных кандидатов были не только актеры, но и модели. Ван Ян просматривал фотографии, упершись подбородком в руку, и тоскливо приговаривал: «Не то, недостаточно красив, недостаточно жизнерадостен». Фотографии на экране непрерывно сменяли друг друга, пока Ван Ян вдруг не оцепенел и не вернулся на несколько фотографий назад. Увидев одного красавчика на экране, он с приятным удивлением вымолвил: «А во, этот парень, кажется, подходит». Он с интересом просмотрел подробную информацию об этом красавчике. Том Уэллинг родился 26 апреля 1977 года, сейчас ему 21 год, рост 191 см, играл в школьной футбольной команде, По окончании школы не стал поступать в университет, а решил устроиться в строительную компанию, но вскоре перешел в модельный бизнес, также надеется стать актером. Том Уэллинг на фотографиях был высоким, с внушительным, крепким телосложением, на угловатом лице выделялись две прямые брови и светло-зеленые глаза, казавшиеся такими завораживающими и таинственными. Его улыбка так и источала жизнерадостность. Это был красавчик спортивного типа. «Класс!» Не удержавшись, вскрикнул Ван Ян, уже почти готовый выбрать Тома Уэллинга. Он то и дело просматривал несколько фотографий этого красавчика и чем больше смотрел, тем больше убеждался в своем решении. По внешности и типажу Том Уэллинг являлся наилучшим кандидатом, соответствующим требованиям Ван Яна, среди всех рекомендованных кандидатов из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. После столь долгих поисков Ван Ян наконец добился кое-каких результатов. Он с нетерпением порылся в своей памяти. Оказывается, Том Уэллинг засветится в кинокомедии «Оптом дешевле» и исполнит главную роль в телесериале «Тайны Смолвиля». Ван Ян воспроизвел в своей голове комедию, оценил умение Тома держаться перед камерой и его актерскую игру. Все было довольно неплохо, но в настоящее время Том Уэллинг был всего лишь малоизвестной моделью, еще нигде не сыграл, поэтому все-таки требовалось провести кастинг, чтобы узнать нынешний уровень его актерского мастерства. Поразмыслив, Ван Ян позвонил агенту Тома Уэллинга, Ларри Йохансену. На том конце быстро взяли трубку. Ван Ян произнес: «Здравствуйте, мистер Йохансен, это Ван Ян. Да, Том Уэллинг отлично подходит по внешности для главной роли в классном мюзикле». Ларри Йохансен очень обрадовался и, похоже, оказался еще более нетерпеливым, чем Ван Ян, так как немедленно заявил, что у Тома завтра есть свободное время для участия в кастинге. В итоге они легко договорились о времени и месте проведения кинопроб. Завтра в 10 часов утра, в одной кофейне. Видимо, исполнитель главной мужской роли найден, ликовал про себя Ван Ян. Напевая песню и пританцовывая, он вышел на балкон и, взирая на городскую улицу, заулыбался. Хотя уже стемнело, фонари ярко освещали улицу. Ван Ян располагался не на высоком этаже и почти отчетливо мог разглядеть прохожих внизу. Облокотившись о перила балкона, он смотрел вниз, как вдруг с легким недоумением нахмурился. Внизу по улице блуждал белокурый парень в ветровке. Он то садился на лавку возле дороги, то поднимал голову и смотрел на отель. Его руки были постоянно спрятаны в ветровке. Этот силуэт казался знакомым. «Майкл Питт?» – невольно спросил самого себя Ван Ян. Он внимательнее присмотрелся вниз, желая разглядеть больше деталей, но белокурый парень отошел далековато. Ван Ян с усмешкой покачал головой. «Может, это обман зрения? Майкл Питт должен находиться в Нью-Йоркском университете. Что он делает в парке под отелем?» Ван Ян много себе нафантазировал. В это время в номере зазвонил мобильник. Ван Ян еще раз окинул взглядом удаляющийся силуэт белокурого парня, вернулся в номер, взял мобильник и, взглянув на дисплей, с улыбкой ответил: «Привет, Джессика». До него донесся веселый голос Джессики: «Привет, Ян, как тебе в Нью-Йорке?» Ван Ян, усевшись на кровать, с улыбкой сообщил: «О, неплохо. Посетил много достопримечательностей. Статую Свободы, Таймс-сквер и все такое. Тут красиво, но Лос-Анджелес мне больше по душе». «Почему?» «Здешний воздух будто подгоняет тебя. Быстрее дыши, быстрее. Поэтому если не поторопишься, то создается ощущение удушья». Джессика тут же рассмеялась. Закончив делиться своими впечатлениями, Ван Ян спросил: «А что насчет тебя? Как твои занятия по вокалу?» «Миссис Робертс не строгая», — Джессика, взбодрившись, увлеченно рассказывала. «Миссис Робертс хорошая, у нее большое терпение, она понятно обучает. Мы сейчас учимся, как контролировать дыхание, еще делаем кое-какие упражнения на увеличение объема легких». «А, ясно, звучит неплохо». Ван Ян слушал, как Джессика безостановочно рассказывает о своих занятиях, о том, как ее с Рэйчел похвалили за талантливость, о том, как Закари истоптал танцевальный коврик. Только когда она сделала паузу, у Ван Яна появилась возможность сообщить ей то, что уже давно хотелось сказать. Он возбужденно промолвил: «Эй, Джессика, кажется, я нашел для тебя вторую половинку». Джессика растерялась и тихо спросила: «Что это значит?» Ван Ян со смехом сказал в телефон: «Нашел кандидата на роль Троя Болтона. Жизнерадостный красавчик, у него превосходный внешность и типаж. Хоть завтра и состоится кастинг, думаю, я выберу его». Джессика понимающе промычала и внезапно полушутя полусерьезно произнесла: «Ян, так это вторая половинка для Габриэлы, а не для меня. Извини, моя вина». Ван Ян тоже понял, как глупо прозвучала его недавняя фраза. Джессика вдруг замолкла, наступило неловкое молчание. Как раз в этот момент в дверь номера постучались. Направившись к двери, Ван Ян сказал в мобильник: «Подожди секунду, Джессика». Он открыл дверь и тотчас оцепенел, увидев перед собой ту привлекательную, соблазнительную блондинку, обнимавшую свою пышную грудь левой рукой и сжимая в правой руке зажженную сигарету. Ван Ян, прикрыв рукой мобильник, серьезно сказал: «Мисс, мне не нужны никакие ваши услуги». «Я знаю», — с улыбкой ответила блондинка и левой рукой протянула одну вещь. «Вы уронили». В ее руке был коричневый кошелек, принадлежавший Ван Яну. Он изумленно воскликнул: «Боже, видимо, когда он ранее доставал ключ, то, засмотревшись на блондинку, не заметил, как уронил кошелек». Он благодарственно взял кошелек, сказав: «Спасибо, огромное спасибо». В кошельке были важны не столько деньги, сколько кое-какие документы, потеря которых принесла бы немало хлопот. «Проверьте, все ли на месте», блондинка затянулась сигаретой и выпустила кольца густого дыма. «Я только открыла посмотреть, но ничего не брала». С тех пор, как он вошел в номер, уже прошло довольно много времени. Блондинка, должно быть, сразу заметила, что кошелек выпал и поначалу, вероятно, хотела присвоить его себе, но в итоге все-таки решила вернуть кошелек. Что она могла утащить? Ван Ян с улыбкой покачал головой. «Незачем проверять», блондинка же раздраженно вымолвила. «Просто проверьте, и все». «Окей, окей», Ван Ян открыл кошелек. Деньги и документы были на месте, ничего не пропало. «Все в порядке». Блондинка кивнула и, попрощавшись, кошачьей походкой пошла прочь, громко стуча по полу своими черными каблуками. Ван Ян глядел на ее тоскливый силуэт и, вдыхая слабый запах духов и сигаретный дым, приуныл. «Прощай», — молча произнес он. Ван Ян снова поднес мобильник к уху. «Джессика, ты еще здесь?» Он тотчас услышал недоумевающий голос Джессики. «Ян, я, кажется, слышала чей-то женский голос. Проклятый микрофон телефона, почему он такой чувствительный?» Зайдя в комнату, Ван Ян признался: «Тебе не показалось, Джессика, я обронил кошелек в коридоре, его подобрала девушка по вызову и только что вернула мне». Джессика была ошеломлена. «Девушка по вызову», Ван Ян объяснил. «Нет, не пойми меня неправильно, она всего лишь вернула мне кошелек, и только». Услышав, как он спешно объясняется, Джессика тихо хихикнула и, похоже, испытала удовлетворение. «Ян, ты бы мог сказать, что она уборщица. Почему сказал мне, что она девушка по вызову? Почему сказал, что она девушка по вызову?» С удивленным видом повторил вопрос Джессики Ван Ян, призадумался и не спеша ответил: «Наверное, просто хотел сказать правду. Наверное, она в самом деле девушка по вызову». На следующий день Ван Ян встал рано утром, поделал физические упражнения и позанимался ушу, хорошенько пропотев, позавтракал, посидел за компьютером, после чего, взглянув на время, вышел из отеля и отправился на стоянку арендовать машину, собираясь встретиться в кофейне с Томом Уэллингом. Едва он оказался на улице, как, не пройдя и нескольких шагов, неожиданно услышал крик сзади: «Мистер Ван!» Этот голос ошарашил Ван Яна. Он обернулся и увидел, как к нему бежит светловолосый белый парень в серой ветровке. Это был Майкл Питт. Тот по-прежнему был одет во вчерашнюю одежду, его лицо выглядело еще более истощенным и бледным. Черные круги под глазами свидетельствовали о том, что он плохо спал. Ван Ян, не веря своим глазам, спросил: «Это правда ты? Ты был здесь прошлым вечером?» Он заметил, что ветровка Майкла немного отсырела, волосы превратились в беспорядочный комок, тело слегка подрагивало. Ван Ян оторопело вымолвил: «Ты ведь не торчал здесь всю ночь?» Майкл с беззаботным видом кивнул. «Ага, но это не важно, твою мать!» Насупившись, выругался Ван Ян. Сегодняшней ночью в Нью-Йорке шел сильный дождь, а этот малец провел все это время на улице. Ван Ян озадаченно спросил: «Как ты нашел меня?» Майкл, вздрогнув от холода, ответил: «На вашей машине были наклеены названия и логотип отеля». Ван Ян потер лоб. Видя, что у Майкла почти почернели губы, он рассердился и громко спросил: «Майкл, у тебя какие-то проблемы? Чего ты добиваешься?» Майкл, стиснув зубы, всерьез сообщил: «Мистер Ван, у меня нет никаких дурных намерений. Мне лишь кажется, что вы должны посмотреть мое выступление и только потом принимать решение». Он примолк, пригладил взлохмаченные волосы и опять заговорил. «Мистер Ван, я не учусь в Нью-Йоркском университете, я просто там гуляю. Но раньше я какое-то время обучался в Академии драматических искусств. Так называемая Академия драматических искусств – это то место, куда возьмут учиться любого, у кого есть деньги». «Так я и думал», – кивнул Ван Ян. «Этот молодой паренек Майкл Питт, скорее всего, приехал в Нью-Йорк в поисках лучшей жизни, а сейчас с трудом выживал. Похоже, у него даже не было места жительства». Ван Ян чувствовал себя беспомощным, поскольку в классном мюзикле действительно не было подходящих для Майкла ролей. Он не мог из жалости что-то наобум пообещать ему, иначе все подряд будут попрошайничать у него роль, а он был не в состоянии помочь всем. Ван Ян серьезным тоном произнес: «Майкл, ролей правда нет. Тебе лучше поскорее переодеться, чтобы не заболеть. Почему бы тебе там не принять горячий душ?» Он указал на отель. «Нет, мистер Ван, сперва посмотрите мое выступление», — разгорячился Майкл. Да, он был приезжим, он пребывал в Нью-Йорке вот уже больше года. Сначала он подрабатывал курьером на велосипеде и, экономя на еде и одежде, арендовал маленькую квартиру вместе с 9 подростками. На скопленные почти за год деньги он поступил в Академию драматических искусств, где проучился несколько месяцев, но после потери работы заболел и не смог продолжать учебу. Сейчас у него даже не хватало денег, чтобы снять квартиру. Каждую ночь он спал на улице рядом с Нью-Йоркским университетом, а днем тайком проникал на лекции. Но он уже не мог дальше так жить. Сейчас он остался практически без денег, а несколько дней назад стащил буханку хлеба из булочной. Он не знал, как ему следует поступить. Ему нравилась сцена, он хотел стать актером. Он хотел этого с 10 лет. Он видел выпуск шоу «Опра Уинфри» с Ван Яном. Успех Ван Яна послужил одной из причин, которые не давали Майклу сдаться. Вчера он в школе кинематографических искусств Нью-Йоркского университета увидел Ван Яна и стал постоянно преследовать этого режиссера, который был старше его на год. Это преследование привело его из Нью-Йоркского университета к отелю. Он и сам не понимал, зачем это делает, находился в растерянности и замешательстве. Просто он как будто ухватился за соломинку надежды, которую не хотелось отпускать. Не дожидаясь, когда Ван Ян что-то скажет, Майкл сам начал выступление. Выражение его лица без конца менялось. То веселая улыбка, моментально стершая всю угрюмость. То оскаленные, стиснувшиеся зубы, выражающие гнев. То гримаса скорби и уныния. Ван Ян молча наблюдал за его представлением и никак не мешал ему. Майкл выступал долго, потом остановился и, выпучив покрасневшие глаза, сказал: «Ну как, мистер Ван, неплохое выступление, Майкл». Но Ван Ян чувствовал себя неловко, но ему пришлось принять суровое решение. «У меня нет роли, черт, сука». Майкл страдальчески закрыл лицо руками, тяжело дыша, плечи чуть подрагивали. Почему нет роли? У Ван Яна и самого перехватило дыхание, будто кто-то безжалостно вцепился ему в сердце. Сейчас он отказал Майклу так же, как те кинокомпании, что когда-то отказали ему. Он понимал, как это неприятно, но что он мог поделать? «Извини, Майкл, мне жаль», — с трудом вымолвил Ван Ян. «Нет, мистер Ван, я понимаю». Майкл опустил руки, к глазам подкатили слезы. Он отошел на несколько шагов назад, развернулся и собрался уйти, но, вытерев нос, внезапно потерял контроль над собой, зарыдал и, как бешеный, закричал: «Сука, сука, сука, черт, твою мать». Он уходил прочь, отчаявшимся взглядом посматривая на Ван Яна, и все же сквозь слезы громко заявил: «Я не сдамся, мистер Ван, я стану актером, обязательно стану». Прохожие оборачивались, кидая любопытные взгляды на сорвавшегося Майкла. Ван Ян крепко сжал кулаки, глядя, как удаляется Майкл. По его сердцу словно без конца колотили молотом, как он может быть таким жестоким. Он настоящая сволочь. Но, черт, Ван Ян выругался про себя и в конечном счете не выдержал, крикнув: «Майкл». Майкл весь встрепенулся, остановился, посмотрел на Ван Яна и хотел что-то произнести, как неожиданно заметил неподалеку полицейского, шедшего в его сторону. Кажется, этот полицейский смотрел прямо на него. Майкл моментально запаниковал и бросился бежать в противоположную от полицейского сторону. «Эй, Майкл, приятель!» — крикнул Майклу в спину Ван Ян и лишь увидел, как тот быстро пропал за углом улицы. Что же натворил этот малец? Ван Ян посмотрел на полицейского, но последний шел как ни в чем не бывало, совершенно не обращая внимания на Майкла. Ван Ян схватился руками за голову, беспомощно вздохнув. Он подождал некоторое время на прежнем месте, но Майкл так и не вернулся. Время уже было позднее, поэтому ему пришлось скорым шагом дойти до стоянки, арендовать автомобиль и направиться к месту проведения кастинга. Когда Ван Ян явился в назначенную кофейню, было почти 10 часов, а Том Уэллинг и его агент Ларри Йоханссон уже давно сидели там. Увидев Ван Яна, Ларри встал и помахал ему рукой, с улыбкой сказав: «Мистер Ван, сюда». Том тоже встал и, улыбнувшись, кивнул Ван Яну. Ван Ян подошел, пожал обоим людям руки, обменялся приветствиями, после чего уселся, заказал у официанта кофе и, посмотрев на Тома, рассмеялся. «Вау, отличные мускулы». Том носил плотно облегающую футболку, благодаря которой его грудные мышцы выглядели вздувшимися. Его привлекательное, лучезарное лицо удовлетворило Ван Яна. Том, услышав комплимент, расплылся в улыбке. «Спасибо». Затем он развел руками, заявив: «Мистер Ван, у вас мышцы не хуже. Зови меня Ян», — весело попросил Ван Ян и начал внимательно осматривать Тома. «Том, если можно, встань, пожалуйста, я на тебя посмотрю». Том, кивнув, встал. «Ладно, повернись ко мне боком, теперь повернись кругом», — говорил Ван Ян, махая кистью руки. Хоть он и посмотрел в своей памяти оптом дешевле, где Том неплохо выглядел в кадре, это был фильм 2003 года, однако ему необходимо было оценить нынешнего, 21-летнего Тома. «Отлично, классная внешность, черты лица угловатые, вдобавок образ жизнерадостный», — анализировал про себя Ван Ян, после чего сказал: «Том, дай мне максимально обворожительную, жизнерадостную улыбку». Том показал завораживающую улыбку, какая может быть у капитана баскетбольной команды или у соседского мальчишки. Ван Ян машинально похвалил: «Здорово». Он взял кофе у официанта и, сделав глоток, произнес: «Том, нужно проверить твое актерское мастерство». Том, сев назад, кивнул: «Окей, что мне надо делать?» Далее Ван Ян задал тому несколько ситуаций, в которых проверил его игру. Том в настоящее время был всего лишь моделью, и хотя ему нравилось театральное искусство, у него отсутствовал какой-либо опыт выступлений. Все его мастерство упиралось в самоподготовку, поэтому, естественно, игра была слабой. Тем не менее он великолепно подходил по типажу и внешности, и уже только полагаясь на свою улыбку и умение строить из себя крутого парня, был вылитым Троем Болтоном. Его актерская игра хоть и была слабой, но ее нельзя было считать ужасной. Просто в процессе съемок потребуется побольше терпения и побольше пленки. Но важнее было то, что сейчас, кроме Тома, не было ни одного более-менее подходящего кандидата. Ван Ян не стал учитывать вокальные данные Тома. В действительности он еще до поездки в Нью-Йорк не планировал проверять у кого-либо умение петь. Так или иначе, если человек хорошо поет, то волноваться ни о чем, а если плохо поет, его отправят на подготовку. В крайнем случае можно будет найти вокального дублера. Подумав об этих вещах, Ван Ян посмотрел на Тома Уэллинга и с улыбкой сообщил: «Том, думаю, совсем скоро у тебя появится много фанаток». Услышав эти слова, Том и Ларри приятно удивились. Последний, улыбаясь, протянул Ван Яну руку: «Мистер Ван, мы чрезмерно рады, что вы дали нам шанс». Том тоже воодушевленно промолвил: «О, Ян, спасибо». Ван Ян пожал Ларри руку. Агент пошутил: «Знаете, Джейми убьет меня за то, что я сделал из ее парня брендовую женскую сумочку». Том засмеялся. На лице показалась улыбка, как у молодого парня, влюбившегося впервые в жизни. При виде этой мимики взгляд Ван Яна загорелся. В фильме есть много сцен, где лицо Троя Болтона выражает легкую застенчивость, которая сейчас наблюдалась у Тома. В некоторых сценах он даже краснеет до ушей. Ван Ян невольно воскликнул: «Ох, вот бы прямо сейчас приступить к съемкам». Он хоть и остался доволен Томом, но, покидая кофейню, не подтвердил, что непременно выберет Тома, лишь заявил, что тот находится в приоритете. Ван Ян еще должен был дождаться всех ответов от нью-йоркского филиала гильдии киноактеров и других посреднических организаций, чтобы принять окончательное решение, но, скорее всего, выберет Тома Уэллинга, который подходил по всем параметрам, включая требования по гонорару. По завершении кастинга Ван Ян снова прогулялся по кое-каким достопримечательностям и только с наступлением сумерек вернулся на машине в отель. Как и вчера, он принял горячий душ и вышел на балкон полюбоваться городским пейзажем, где вновь увидел знакомую фигуру. Скрючившуюся фигуру с засунутыми в ветровку руками, что бесцельно блуждала по улице. «Черт!» – выругался Ван Ян, заметив эту фигуру, и в то же время облегченно вздохнул. Он живо вернулся в номер, переоделся и побежал на первый этаж отеля. Вскоре Ван Ян вышел на улицу и, побежав к стоявшей неподалеку лавке, крикнул сидевшему на ней белокурому парню: «Майкл, это ты?» Майкл Питт, увидев Ван Яна, с растерянным и напряженным видом встал с лавки. Своим изможденным лицом он походил на живого мертвеца. «Майкл», Ван Ян замедлил шаг, подошел к Майклу и, нахмурившись, сказал: «Ты собираешься здесь ночевать?» Майкл ничего не ответил. Ван Ян еще больше нахмурился. «Ты ужинал?» Губы Майкла дернулись. Он помял ту старую помятую пачку сигарет, но, так и не нащупав сигареты, положил пачку обратно в карман и помотал головой. «Мистер Ван, я в порядке, обо мне не заботьтесь». «Просишь меня не заботиться о тебе?» — усмехнулся Ван Ян и, внезапно показав кулак перед Майклом, с небывалым гневом пожаловался: «Хочешь, чтобы я спокойно смотрел, как ты голодный мокнешь под дождем? Проклятие, да тебя вот-вот не станет прямо у меня на глазах. Лучше не зли меня, иначе заеду тебе этим кулаком». Выпустив пар и посмотрев на мертвенно-бледного Майкла, Ван Ян успокоился и уже ласково промолвил: «Иди за мной, сегодня ночью обещают дождь». Пройдя несколько шагов в направлении отеля, Ван Ян с удивлением обнаружил, что Майкл стоит на прежнем месте и колеблется. Он громко крикнул: «Идем же, я не гомик, не волнуйся». Майкл улыбнулся и последовал за Ван Яном в отель. По прибытии в номер, он принял горячую ванну, переоделся в одежду Ван Яна и в данный момент, точно волк, жадно пожирал еду, отчего пища чуть ли не застревала в глотке. «Приятель, ешь помедленнее». Ван Ян сидел в стороне и наблюдал за этой сценой. По безумному голоду Майкла он понял, что этот паренек несколько дней ничего не ел. Ему вдруг пришла одна мысль. Он произвел поиски в своей памяти по имени Майкл Питт, но никаких фильмов и соответствующей информации не высветилось. Конечно, Ван Ян знал, что в его памяти хранятся не абсолютно все фильмы. Например, отсутствовали документальные фильмы, из биографических фильмов имелись только те, что рассказывали про исторических знаменитостей. Возможно, просто так совпало, что в его памяти не было никаких работ Майкла Питта. Ван Ян выдохнул и, вспомнив, что произошло утром, спросил: «Майкл, почему ты так пугаешься полиции? Ты совершил что-то противозаконное?» «Ой», — Майкл сразу прекратил есть и принял неловкий вид. «Несколько дней назад я так сильно изголодался, что стащил хлеб из булочной». «Стащил хлеб?» Услышав это, Ван Ян улыбнулся, но при этом ему стало тяжело на душе. Он прекрасно понимал эти страдания. Когда у него самого в кармане оставалось несколько десятков долларов, он тоже каждый день недоедал и в полной мере ощущал вкус голода. Он видел, что сейчас Майкл говорит непринужденно, но догадывался, что этот паренек в тот момент очень мучился и от безысходности украл хлеб. Ван Ян встал и похлопал Майкла по плечу, успокоив: «Не беспокойся, приятель, думаю, владелец булочной не сообщил в полицию. Утром тот полицейский не обращал на тебя никакого внимания, он лишь проходил мимо». «Правда?» Увидев, что Ван Ян кивнул, Майкл сделал длинный выдох, полностью расслабился и, закрыв глаза, удовлетворенно воскликнул: «Фух, слава богу». Затем он продолжал уничтожать поднос с едой, с набитым ртом говоря: «Я из-за этого случая каждый день жил в постоянном страхе. Всякий раз, как видел на улице полицию, мне казалось, что они идут за мной, а я не хочу в тюрьму, я чуть с ума не сошел». Он проглотил еду и с довольной улыбкой восхищенно вымолвил: «Черт, как же вкусно». Ван Ян со вчерашнего дня по настоящий момент впервые услышал такое облегчение в голосе Майкла и его многословность. Видимо, у Майкла свалился камень с души. «Стащил хлеб?» — сложно описать словами переживания Ван Яна. Он, глядя на Майкла, вдруг вспомнил Энни, вспомнил ту вчерашнюю блондинку, вспомнил самого себя. Почему все они довели себя до такого несчастного состояния? Облокотившись о стену, Ван Ян неожиданно спросил: «Майкл, почему ты не возвращаешься домой? Я имею в виду настоящий дом, где есть теплая кровать, где мама готовит вкусную еду. Почему ты не возвращаешься?» Он пожал плечами, со смехом добавив: Только не говори мне, что ты сирота. Нет, у меня трое старших братьев. Майкл поднял голову, держа в руках наполовину съеденный гамбургер, и со странным выражением лица произнес: «Не ты ли на шоу Опры Уинфри говорил, что когда-то спрашивал самого себя, стремишься ли ты к своей мечте и кем ты хочешь стать? Ты ответил, что хочешь снимать кино, а я вот хочу стать актером, поэтому теперь сплю на улице. Я тоже не могу сдаться. Я такое говорил?» Ван Ян насупился, а потом рассмеялся. «Да, я это говорил. Значит, это я виноват, что ты спишь на улице». Майкл тоже посмеялся, но постепенно улыбка пропала с его лица. Он вдруг серьезно сказал: «Зачем возвращаться домой? В 10 лет я решил, что стану актером. Я приехал в Нью-Йорк, за счет своих стараний поступил в Академию драматических искусств. Все меняется к лучшему. Я иду к своей цели, только мне не хватает подходящего шанса. Зачем мне возвращаться домой?» «Да, зачем возвращаться домой?» — с улыбкой повторил Ван Ян. В настоящее время он был счастлив, потому что прикоснулся к тому, к чему всегда стремился. Если бы он в самом начале сдался и вернулся домой, то получил бы теплую кровать и вкусную пищу, но обрел бы он настоящее счастье, его душа стала бы увядать и вечно голодала бы, потому что он лишился бы того, что подпитывало его душу. Он тихо произнес: «Все ради мечты, не так ли?» Майкл кивнул, ответив: «Ради мечты». В номере воцарилась тишина. Ван Ян, потирая подбородок, осматривал лицо Майкла, как вдруг промолвил: «Эй, Майкл, в классном мюзикле действительно нет подходящей для тебя роли, но моей съемочной группе нужен помощник на съемочной площадке. К тому же я тут подумал добавить небольшую роль, которая очень подойдет тебе. Получишь реплики и несколько секунд крупного плана. Что скажешь?» Майкл вскинул голову и, посмотрев на Ван Яна, холодно произнес: «Это из жалости ко мне?» «Нет», — покачав головой, искренне отвечал Ван Ян, — «не из жалости, просто оказываю крохотную помощь человеку, стремящемуся к своей мечте». Он не мог помочь всем людям, но ему было по силам помочь этому пареньку. Он со смехом добавил: «Все ради мечты. Ну, так ты согласен?» Майкл долго пристально смотрел на Ван Яна, пока не откусил кусок гамбургера. Его лицо озарилось улыбкой, и он дрожащим голосом ответил: «Я согласен». Глава 40. Кинооператор, пробыв в Нью-Йорке почти неделю, Ван Ян сел на самолет до Лос-Анджелеса. Компанию ему составил Том Уэллинг, который, как и ожидалось, получил главную роль в классном мюзикле и уже подписал контракт. Гонорар актера составил 300 тысяч. Несмотря на главную роль, он никогда не снимался в кино и на телевидении, не имел никакой известности, поэтому и обходились с ним как с абсолютным новичком. После прибытия в Лос-Анджелес он еще должен будет посетить уроки по вокалу и хореографии. Вместе с Ван Яном также полетел и Майкл Питт. Он находился на мели и даже от голода своровал хлеб. Естественно, у него не было денег на билет на самолет. Ван Ян помог ему оплатить все расходы. В дальнейшем Майклу придется вернуть должок. Когда трое людей вернулись в Лос-Анджелес, Flame Films сделала несколько профессиональных снимков с Томом, опубликовала их на сайте классного мюзикла и публично объявила, что роль Троя Болтона исполнит Том Уэллинг. Пусть даже Том был привлекательным и жизнерадостным, все-таки некоторые киноманы выразили разочарование. Ранее они гадали, какая же звезда присоединится к проекту, но не ожидали, что это будет безызвестная модель. Конечно, нашлись и киноманки, которые выразили одобрение. Они уже стали фанатками этого жизнерадостного красавчика. О реакции СМИ не стоило и говорить. Они по-прежнему оставались равнодушны. Если исполнительница главной женской роли Джессика Альба худо-бедно снялась в нескольких картинах и с натяжкой считается малоизвестным артистом, то Том Уэллинг – абсолютный новичок, который нигде в детстве не снялся и который не окончил никакого высшего учебного заведения. Это обычный манекенщик. Умеет ли он играть? Мозг юного режиссера совсем заржавел, раз он считает, что можно пригласить любого красавчика, и тогда фильм станет успешным. Если сказать, что раньше 30% людей возлагали надежды на фильм, то теперь, когда актерский состав классного мюзикла в целом был утвержден, таких людей осталось меньше 10%. В развлекательном разделе газеты Chicago Sun-Times был оставлен следующий комментарий: «Кажется, мы можем предвидеть падение одной режиссерской звезды. Этот фильм, чьи съемки еще не начались, уже имеет огромный потенциал стать низкосортной работой. Не пользующийся высоким спросом жанр музыкальный фильм, неопытный режиссер, неопытные исполнители главных и второстепенных ролей, находящиеся на грани банкротства кинокомпания. Посмотрите на их возраст и опыт. Мне интересно, насколько же низкосортным в итоге получится фильм. Кроме того, один из инсайдеров раскрыл СМИ, что изначально на главную женскую роль в фильме «Колумбия Пикчерс. Рука убийца» была выбрана Джессика Альба, которая в конечном счете подписала договор на роль в классном мюзикле. Это очень огорчило режиссера Радмена Флендера. Разумеется, инсайдером, должно быть, являлся сотрудник «Колумбия Пикчерс». Таким образом он подогревал интерес общественности к своему фильму. Это был всего лишь способ пропиариться. Продюсер «Руки убийцы» Эндрю Лихт подтвердил журналистам данную информацию. «Я думаю, эта девочка спятила. Она приняла крайне глупое решение и когда-нибудь поплатится за свою чрезмерную самоуверенность. Нет, я не говорю, что классный мюзикл непременно провалится, но его нельзя ставить в один ряд с нашим фильмом. К счастью, теперь у нас есть Элайза. Она здорово играет и станет новой ослепительной звездой». А Элайза Душку заявила: «Я не против, что стала запасным вариантом. Я очень дорожу выпавшим мне шансом». Радмен Флендер, талантливый режиссер, сценарий «Руки убийцы» тоже невероятно увлекательный. «Для меня честь сняться в этом фильме. Джессика Альба, мы с ней коллеги, и я желаю ей удачи». Так или иначе, небольшое количество СМИ, следивших за классным мюзиклом, упорно выливали ледяную воду на создателей фильма. Бог будто уже сказал Ван Яну и его команде: «Классный мюзикл обязательно ждет провал». Поэтому все, кому не лень, демонстрировали свой дар предвидения по отношению к фильму. Ван Ян не придавал значения сложившейся ситуации, однако Марк Стрэнг занервничал и обратился к Ван Яну: «Мой босс, если всякий раз, как будут появляться новости о классном мюзикле, СМИ будут вечно твердить, что это низкосортная работа, то по прошествии продолжительного времени потенциальные зрители действительно поверят в то, что это низкосортная работа. Они станут предвзятыми и высокомерными и посчитают ниже своего достоинства смотреть фильм». Ван Ян чувствовал, что Стрэнг рассуждает верно, но имел лишь поверхностные знания о правильной раскрутке фильма и не мог придумать, как исправить проблему. Стрэнг же заранее подготовился, предложил обратиться за сотрудничеством к пиар-агентству или непосредственно учредить пиар-отдел, что позволит Flame Films наладить связи с общественностью. Например, можно будет установить хорошие контакты с некоторыми СМИ, которые в случае чего замолвят слово за Flame Films, а также завести знакомство с жюри различных кинопремий. Ван Яну все эти вещи казались сложными, но, увидев подробную и основательную программу Стрэнга, все-таки согласился положить на счет компании 1 миллион, чтобы учредить пиар-отдел. 1 миллион – немаленькая сумма, но сейчас Ван Ян был в состоянии пожертвовать такими деньгами, поскольку на его банковский счет скоро поступит огромная сумма за зарубежный прокат паранормального явления. Этот фильм, преподносившийся как первый в истории цифровой фильм, самый страшный ужастик и собравшая 160 миллионов долларов в Северной Америке картина, уже несколько недель крутился в Англии, Германии, Италии, Франции и других европейских странах. Его успехи не разочаровали дистрибьюторов. Сейчас кассовые сборы за границей доходили до 80 миллионов. А когда фильм выйдет в Австралии и Японии, кассовые сборы без труда пересекут отметку в 100 миллионов. Но при заграничном прокате Lionsgate вынуждена была сотрудничать с местными дистрибьюторами и делиться с ними прибылью. Вдобавок прибавились новые налоги, поэтому конечная прибыль Ван Яна, вероятно, составит меньше 10 миллионов. Разумеется, это все равно довольно большая сумма. К тому же на североамериканский рынок поступили ДВД с паранормальным явлением, которые тоже неплохо продавались и уже принесли более 30 миллионов долларов, но Ван Ян лишь получал 15% от прибыли с ДВД. С 10 миллионов прибыли он мог примерно заработать только 700 тысяч. Но эти деньги позволили Ван Яну как следует показать себя. Он мог увеличить бюджет классного мюзикла, найти съемочную группу получше. На самом деле этой работой Flame Films занималась уже давно. Сейчас основные актеры были утверждены. Стоит до конца сформировать съемочную группу, затем арендовать аппаратуру и съемочные площадки, и можно приступать к съемкам фильма. В съемочной группе имелось много должностей. На какие-то должности могли непосредственно встать сотрудники Flame Films, например, на финансовые должности, где требуется составлять смету, подсчитывать расходы и заработную плату, или на хозяйственные должности, где нужно связываться со съемочными площадками, заниматься перекрытием дорог и зачисткой местности, решать вопросы питания и ночлега членов съемочной группы. Но некоторые профессиональные должности требовали найма посторонних людей. К примеру, это касалось декораторов и реквизиторов, которые будут украшать должным образом места съемок и предоставлять необходимые реквизиты, а также художников по костюмам и визажистов, которые будут отвечать за красивый внешний вид актеров. Еще требовался художественный руководитель, который будет отвечать за эстетику всего фильма. Этих специалистов было несложно найти. Классный мюзикл — всего лишь молодежный фильм, который не требует никаких специфических локаций, оторванных от реальности, и никаких фантастических костюмов, поэтому работа тут простая. Пока проходили кинопробы актеров, Flame Films согласно требованиям Ван Яна уже нашла нужных людей, даже подписала с ними контракты. Они в любое время готовы были приступить к работе, не считая монтажера и звукового инженера, которые понадобятся на стадии постпродакшна. В настоящее время пустовала операторская команда, должности хореографа и композитора. Поисками работников для постпродакшна займутся соответственно на стадии постпродакшна. О хореографе и композиторе тоже незачем было беспокоиться, так как сцены с песнями и танцами будут сняты в последнюю очередь. Во-первых, актерам требовалось время на подготовку, во-вторых, хореографу и композитору тоже потребуется время. Flame Films уже отправила приглашение кое-каким знаменитым композиторам в надежде купить молодежные, зажигательные песни. Можно сказать, что сейчас наиболее важной задачей было сформировать операторскую команду, куда войдут кинооператор, звукооператор и осветитель. А важнее всех являлся кинооператор, к его подбору необходимо подойти тщательнее всего. Если режиссер – это проектировщик фильма, который представляет, как должны выглядеть на экране кадры сцен, то кинооператор воплощает замыслы режиссера в жизнь. Режиссер походит на художника по костюмам, который определяет, как должны выглядеть костюмы, а кинооператор походит на портного, который шьет эти костюмы. Без них не получится никаких стоящих костюмов. Для Ван Яна в кинооператоре были важны владение техникой киносъемки, композиционные навыки, а самое главное – характер и взаимопонимание. Режиссер – это мозг, а оператор – руки и ноги. Крайне важно, чтобы между обоими людьми существовало взаимопонимание, вне зависимости от того, есть ли раскадровка сценария. Оператор должен полностью понимать режиссерский замысел и уметь достигать эффекта, который желает получить режиссер. К тому же он сам должен быть заинтересован в том, чего хочет режиссер, и одобрять его идеи, а не выполнять механическую работу или тайно делать все по-своему. В противном случае весь фильм может получиться крайне заурядным. В зависимости от того, наладится ли связь между оператором и режиссером, будет зависеть процесс и результат съемок. Когда я работал кинооператором, то больше всего боялся сотрудничать с неумелыми или начинающими режиссерами. У них всегда куча всяких идей, но они не умеют правильно и понятно сформулировать свои мысли, либо мне казалось, что если снимать так, как они хотят, то получится не очень. Бывало, я соглашался что-то снять, но про себя думал: «Господи, так ведь нельзя снимать». Конечный результат, конечно же, получался паршивым. Мне не доставляло никакого удовольствия работать, и те сцены тоже были ужасные, рассказывал на своей лекции преподаватель по операторскому мастерству, когда Ван Ян учился в Южно-Калифорнийском университете. В то время Ван Ян с любопытством спросил: «Почему вы не предлагали режиссерам свои идеи?» Затем преподаватель беззаботно пожал плечами, с улыбкой ответив: «Я бы не советовал возражать им. Режиссер – это существо настырное. В съемочной группе он подобен Богу. Что актеры, что кинооператоры, все работники подчиняются ему. А, как правило, режиссер находится под жестким давлением продюсеров. Предложи какую-нибудь идею, режиссер сразу взбесится и заорет на тебя: «Если я сказал так снимать, значит, так и снимай, бери камеру и иди работать». А тебе лишь останется сказать про себя: «Как скажите, давайте снимем кучу навоза». Вся аудитория разразилась смехом. Ван Ян помнил, как сам громко хохотал. Тот преподаватель тоже со смехом рассказывал: «Поэтому тем студентам, что собираются стать режиссерами, я должен сказать: ребята, будьте осторожны. Мы, кинооператоры, слегка криводушные люди. Помните, не злите нас, иначе мы специально будем плохо снимать, израсходуем всю вашу пленку, увеличим расходы бюджета, за что продюсеры сдерут с вас шкуру, Ха-ха. Затем смех студентов стал еще громче. Вспомнив ту лекцию, сидевший перед компьютером Ван Ян невольно улыбнулся. Ему нельзя сотрудничать с такими кинооператорами. Хоть никакой продюсер не сдерет с него шкуру, однако поскольку он сам являлся инвестором, то деньги на пленки придется выделить из своего кармана. Поэтому обычно, если режиссер и кинооператор могут ужиться друг с другом, они потом долго вместе сотрудничают, но сейчас проблема заключалась в том, что у Ван Яна не было никаких связей в этой области. Он даже не был знаком ни с одним оператором, что уж тут говорить о преданном операторе. К счастью, нынче уже были не времена съемок паранормального явления. У Ван Яна уже имелась компания и команда. В данный момент на компьютере был открыт список кинооператоров. Этих кандидатов предложили Марк Стрэнг и Сэнди Пайкс. Ван Ян взглянул на время, сейчас было 8 часов утра. Сегодня был день рождения Рэйчел, поэтому он как босс дал всем один выходной и освободил актеров от подготовительных занятий. Компания друзей собиралась отдохнуть у него в квартире и отпраздновать день рождения Рэйчел. Они уже скоро должны были прийти. Просматривая список операторов, Ван Ян крикнул в сторону плетеного дивана. «Майкл, Майкл, быстрее вставай, скоро придут мои друзья». Майкл Питт временно тоже проживал в этой квартире и спал на диване. В последние несколько дней Ван Ян заставлял Майкла бегать за кое-какими покупками. Так или иначе, тот являлся помощником продюсера или няней членов съемочной группы, поэтому совершение покупок входило в его обязанности. «Ага», — донесся с дивана вялый голос. С тех пор, как этот пройдоха приехал в Лос-Анджелес, его будто охватила сонная болезнь. Он каждый день с трудом вставал с постели и постоянно зевал. «Живо!» — снова прикрикнул Ван Ян и, больше не обращая внимания на Майкла, приступил к тщательному изучению списка операторов. Эти операторы не имели большой известности, что, впрочем, было неудивительно. У известных операторов обычно есть свои долгосрочные партнеры, вдобавок у них хватает достойных предложений. Ван Ян просматривал материалы, но никто его не зацепил. Это были заурядные операторы, как внезапно одно имя заставило его остановиться. Уоллип Фистер, какое знакомое имя. Ван Ян, нахмурившись, ознакомился с резюме этого кинооператора. Уоллип Фистер, 37 лет. Он работал оператором во многих эротических фильмах с рейтингом R, среди которых были «Наизнанку», «Животные инстинкты», серия фильмов «Тайные игры». В «Тайных играх 3», принадлежавших предшественнику «Flame Films», «Apex» оператором как раз являлся Уоллип Фистер. Он был хорошо знаком с Сэнди Пайксом. «Тайные игры 3» Ван Ян с улыбкой покачал головой. Нет, не поэтому имя ему казалось знакомым. Он порылся в своей памяти и немедленно получил ответ, отчего невольно вымолвил. «Да ладно, вы шутите?» Уоллип Фистер благодаря началу выиграет Оскар за лучшую операторскую работу на 83 и краткой церемонии. Оказывается, согласно его будущей судьбе, он получит известность в 2000 году, когда поработает оператором в фильме «Помни», затем станет любимым оператором режиссера Кристофера Нолана. Они совместно снимут такие блокбастеры, как «Бэтмен», «Начало», «Темный рыцарь», «Начало». Они с Ноланом станут прямо-таки идеальным дуэтом. Они по полной будут играть цветовой гаммой в этих культовых картинах. То будет мрак, придающий неясности, то будет яркое, режущее глаз освещение. Благодаря этому создадутся уникальные ощущения. Конечно, в классном мюзикле нельзя играть таким яркостным контрастом. Фильм должен быть выполнен в светлых тонах, выражающих молодость и жизнерадостность, но это не проблема. Достаточно увеличить освещение на съемочной площадке и во время монтажа подкрутить яркость видео. Задача по достижению светлой, позитивной картинки никак не затруднит лучшего кинооператора. Ван Яна больше интересовало, как хорошо Пфистер владеет техникой киносъемки, умеет создавать композицию и чувствует камеру. Хотя в настоящее время Пфистер считался всего лишь третьесортным оператором фильмов с рейтингом R, Ван Ян верил в его операторские навыки и считал, что тот способен справиться с должностью оператора в классном мюзикле. Он радостно схватил мобильник и позвонил Пайксу. «Привет, Сэнди, у тебя с Уоллип Фистером хорошие отношения?» «Ага, я хочу с ним встретиться. Он в Лос-Анджелесе». «Хорошо, свяжись с ним». Как раз в этот момент раздался дверной звонок. Ван Ян попросил Пайкса подождать и, обернувшись, крикнул: «Майкл, открой дверь». Затем он продолжил говорить в телефон. «Ладно, Сэнди, передай ему, что я смотрел его фильмы, мне понравилась его операторская работа». «Какие фильмы?» наизнанку или тайные игры, ай, да без разницы. Услышав пронзительный звонок, Майкл безжизненно сполз с дивана и поплелся открывать входную дверь. «Привет, Ян», — с милой улыбкой произнесла Джессика, но, когда дверь полностью открылась, она тут же оцепенела, так как увидела на пороге заспанного белокурого парня в майке и трусах, который совсем не походил на Ван Яна. Она, выкатив глаза, окинула взглядом волосатые ноги и внезапно вскрикнула: «О господи!» Она отступила на несколько шагов назад и, сильно нахмурив изящные брови, с недоумением спросила: «Ты кто? Где Ян?» К этому времени сзади не спеша подошли Джошуа, Рэйчел, Закари и близкая подруга Джессики Рен Эллисон. Они тоже пораскрывали рты, изумленно уставившись на Майкла. Майкл же по-прежнему оставался сонным. Он, потирая глаза, сказал: «Ау, всем привет, я Майкл Питт». Услышав визг Джессики, донесшийся снаружи квартиры, Ван Ян машинально посмотрел в сторону входной двери и, увидев индивидуальное представление Майкла, беспомощно выругался. «Черт, этот гаденыш только встал». Он попрощался с Пайксом и побежал встречать стоявших за порогом друзей. «Привет, ребята, с добрым утром». Он посмотрел на Рэйчел, с улыбкой сказав: «С днем рождения, Рэйчел». Рэйчел улыбнулась: «Спасибо, Ян. А это кто?» Ее взгляд упал на Майкла. «Это Майкл Питт. Я ведь вам рассказывал, что познакомился в Нью-Йорке с одним Ди Каприо. Он сыграет небольшую роль в классном мюзикле. Пока ему негде жить, так что он на первое время у меня остановился», — быстро и коротко объяснил Ван Ян, после чего уставился на Майкла, сказав: «Эй, приятель, может быть, оденешься?» Майкл огокнул и, зевая, пошел прочь. Гости удивились даже не столько тому, что Майкл был в нижнем белье, сколько тому, что в квартире Ван Яна появился незнакомец. Теперь же, выслушав объяснение Ван Яна, все поняли. Джессика тоже вспомнила, что уже слышала от Ван Яна про этого человека, и со смехом промолвила: «Я чуть до смерти не испугалась. Ян, я привыкла, что ты всегда дверь открываешь, а когда увидела Майкла, подумала, что это какой-то извращенец». Ван Ян хихикнул и показал кулак, сказав: «На этот счет не волнуйся, если будет приставать, выбью из него все дерьмо». Все рассмеялись. Ван Ян жестом пригласил гостей: «Проходите». Глава 41. В миллиард раз, выйдя на балкон и увидев облокотившуюся о перила Рэйчел, Ван Ян окликнул ее, с улыбкой сказав: «На что смотришь, чего в карты не играешь?» Рэйчел, усмехнувшись, покачала головой: «Я не особо-то в них и умею играть, в этом деле я всегда была полным нулем, вот и вышла подышать свежим воздухом». Ван Ян кивнул, прислонился спиной к перилам и, покосив голову, спросил: «Рэйчел, тебе стукнуло 20 лет, какие впечатления?» «О!» Тут же изумилась Рэйчел, после чего с наигранно сердитым видом промолвила: «Ян, ты не знал, что девушкам неприятно отвечать на такой вопрос?» Затем она рассмеялась и вздохнула: «Какие впечатления?» Чувствуя себя постаревшей еще на год, Ван Ян, хихикнув, задрал голову и, посмотрев на синее небо, как бы утешающе произнес: «Все стареют, лучше мысли позитивно. Еще один год, и сможешь в этой стране пить алкоголь. Ух!» Он воскликнул: «Круто же, разве нет?» Рэйчел раздраженно закатила глаза и скривила рот, со смехом ответив: «Круто для алкоголиков, а я не алкоголик». Ван Ян пожал плечами: «Я тоже не алкоголик. Так что же получается, ничего крутого в старении нет?» Рэйчел рассмеялась: «Угу, зато у тебя вырастут усы и борода, будешь выглядеть еще привлекательнее». Ван Ян погладил свое лицо, с недоумением спросив: «Думаешь?» В этот момент донесся голос Джессики: «Рэйчел, Ян, давайте с нами в карты». Она, стоя неподалеку в гостиной, подгоняла: «Ну же, быстрее, уже идем». Отозвался Ван Ян и повернулся к Рэйчел, шутливо сказав: «Давай вместе играть. Сегодня ты главная героиня, а без главной героини будет скучно». Рэйчел, улыбнувшись, кивнула: «Что верно, то верно». В гостиной на полу кругом сидела группа людей, игравших в техасский холдем. Майкл, сжимая в зубах незажженную сигарету, держал в руке две карты. Его угрюмое лицо не выражало никаких эмоций. Джошуа хмурился и без конца поглядывал на Майкла. Закари уже давно спасовал в этой раздаче и, позабыв об игре, оказывал всяческие знаки внимания сидевшей рядом Ирен Эллисон. «Похоже, игра в самом разгаре», — прокомментировал Ван Ян, усевшись на пол. Джессика и Рэйчел тоже сели на свободные места напротив друг друга, готовясь к следующей раздаче. Когда раскрылась последняя общая карта, Майкл тремя десятками одержал победу и загреб к своим ногам все поставленные на кон пластиковые фишки. У него уже была целая горка фишек. Эти пластиковые фишки Ван Ян попросил Майкла вчера купить специально для сегодняшнего случая. Видя, что своих фишек становится все меньше, Джошуа моментально взбесился и, уставившись на Майкла, сказал: «Черт, чувак, ты мухлюешь?» Державший в зубах сигарету Майкл покачал головой, ответив: «Нет, всего лишь удача». Джошуа, стиснув зубы, сдавленным голосом вымолвил: «Удача? Да ты уже выигрываешь несколько раздач подряд. Это не может быть всего лишь удачей. Живо говори, как ты мухлюешь». «Джошуа, не позорься и закрой свой рот», — сердито произнесла Джессика, схватила колоду карты и начала раздачу. Ван Ян взял одну карту, которую она выдала, мельком взглянул и со смешком промолвил: «Вау, хорошая карта». Джессика, продолжая раздавать карты, посмотрела на него и с улыбкой спросила: «Правда?» Ван Ян, улыбаясь, кивнул, затем взял вторую карту и возбужденно вскрикнул: «Аво, отлично! Джессика, ты приносишь мне удачу». Когда настала его очередь делать ставку, он поставил на кон все свои начальные фишки, уверенно заявив: «All-in». Майкл, Джошуа, Закари, Ирен и Рэйчел обалдели, недоуменно посмотрев на Ван Яна, а Джессика тоже не решалась поверить. Неужели она и впрямь выдала Яну настолько хорошие карты? Неужто у него пара тузов? Да ладно, недовольно крикнул Джошуа. Еще не раскрылась первая общая карта, а уже поставили крупную ставку. Это настоящее бесстыдство. Поглядев немного на самоуверенного Ван Яна, он поразмыслил и все-таки скинул карты. «Я пас, я тоже пас», — Закари следом скинул карты и, повернувшись к Ирен, сказал: «Ирен, пасуй». Он потер голову и добавил: ребят, все пасуйте». Заметив, как решительно настроен Ван Ян, все в конечном счете спасовали в этой раздаче. Ван Ян издал радостный возглас и с довольным видом сгреб к себе все поставленные на кон фишки. В такой ситуации победитель не обязан вскрываться, но это был не игорный дом, а любительская игра с друзьями. По просьбе всех присутствующих Ван Ян непринужденно раскрыл свои карты. Тройка червей и шестерка пик. Все сперва оцепенели, а в следующий миг загалдели. Оказывается, у Ван Яна были две плохие карты. Джессика выглядела слегка разочарованной. Она до последнего думала, что у того пара тузов. Удостоившись негодующего взгляда от Ирен, Закари обиженно промолвил: «Ян, ты хитрюга». Джошуа вцепился в волосы, возмущенно сказав: «Чтоб тебя, у меня же была пара девяток». Рэйчел рассмеялась: «Я увидела другую сторону Яна, великолепная актерская игра». Ван Ян с раздражающим смехом собрал карты: «Давайте еще раз». После игры в карты вся компания попела и потанцевала, потом посмотрела кино. С наступлением вечера прислали заказанный в кондитерской торт. Все спели поздравительную песню для Рэйчел и съели торт. Вечеринка продолжалась до позднего вечера, пока гости наконец не разошлись в хорошем настроении по домам. Квартира вновь опустела. Ван Ян, сидя на плетеном диване, смотрел телевизор, а сидевший на другом краю дивана Майкл вспоминал сегодняшнюю вечеринку, как внезапно спросил: «Ян, я все никак не пойму, кто твоя девушка, Джессика или Рэйчел?» «Что?» – растерялся Ван Ян и, повернувшись к Майклу, пожал плечами: «Нет, никто из них». «Забавно», – с холодной усмешкой ответил Майкл. Ван Ян, не обращая на него внимания, продолжил смотреть телевизор. Спустя некоторое время Майкл опять заговорил: «Ты разве не видишь, они обе испытывают к тебе сильную симпатию». Ван Ян, смотря телевизор, притих. Как он мог не видеть? Он же не был идиотом, да и не был полным новичком в любовных делах. Он все это понимал, вот только. Ван Ян выключил пультом телевизор, встал и направился в спальню, сказав: «Хватит, Майкл, это не твое дело». Майкл, улегшись на диван, поднял голову и, посмотрев в спину Ван Яна, тихо произнес: «Так вечно не может продолжаться». «Я знаю», остановившись, ответил Ван Ян, после чего быстро зашел в спальню. Слова Майкла не на шутку взволновали его. Бродя туда-сюда по комнате, он вспомнил тот день на пляже. Он почти признался Джессике в чувствах, но перед глазами появилось лицо, которое заставило его вдруг почувствовать, что он еще не готов начинать новые отношения. Ван Ян походил еще немного, затем неожиданно оказался в углу комнаты и посмотрел на картонную коробку, заполненную книгами. Эту коробку он притащил, когда покидал Южно-Калифорнийский университет. Взятые тогда книги до сих пор лежали внутри и не были расставлены в книжном шкафу. Ван Ян взял из коробки роман «Маленькие женщины», сел на край кровати и открыл книгу. Его взору тут же предстала фотография. На фотографии была изображена молодая светловолосая девушка с прелестными ямочками на щеках и ясными, как звезды на ночном небе, глазами. Ван Ян упал спиной на кровать, придерживая руками фотографию, тяжело вздохнул и пробормотал. Черт, на следующий день, благодаря Сэнди Пайксу, устроившему встречу, Ван Ян на машине поехал в фотостудию у Олли Пфистера. Этот будущий лучший кинооператор в настоящее время не участвовал ни в каких кинопроектах, лишь управлял маленькой студией, где одновременно являлся и начальником, и рабочим. Обычно он фотографировал для клиентов, зарабатывая скудные деньги. Ван Ян вошел в фотостудию и увидел у Олли Пфистера. Этот белый мужчина средних лет имел дружелюбную улыбку. Его щеки и подбородок были покрыты густой бородой. Он протянул руку. «Здравствуйте, мистер Ван».